Акулы. Свою первую акулу я увидел не в море, а в городе. Мы с Радольфо, моим спутником по кубинской поездке, поехали в Гавану, чтобы достать немного фотопленки, муки и консервов. Там-то он и отвел меня в бассейн. Мы пришли неудачно. Бассейн чистили. Трое рабочих спустили из него почти всю воду и теперь бродили по дну, шаркая по бетону щетками на длинных палках. Они терли позеленевшее дно, а на бетоне оставались светлые полосы. На дне лежали какие-то розовые туши. Люди деловито перешагивали через длинные, как торпеды, тела и продолжали уборку. «Мадре мия, матушка, да это же акулы!» — сказал я. Радольфо охотно подтвердил. «Тибуронис». Акулам было не до людей. Они жадно разевали кривые рты, глотая мутную воду, которая даже не покрывала им спины. «И как они не боятся?» — сказал я про уборщиков. Радольфо пожал плечами. «Трабаха, работа». Мы не дождались, когда уборка кончится, и бассейн снова нальют водой до краев. На обратном пути, трясясь в машине, я все время вспоминал огромных красноватых рыб, их жадно раскрытые пасти и людей, спокойно расхаживающих по скользкому дну. Еще я вспоминал все, что читал про нападение акул. Вопрос номер один. Когда я собирался в путешествие, друзья в Ленинграде наперебой спрашивали, что ты думаешь делать с акулами? Акул ты учел? Акулы превратились для меня в вопрос номер один. В общем-то, они на людей не нападают, утверждали одни. Вон в Калифорнии есть даже клуб верхом на акуле. Членом его может быть всякий, кто хоть раз проедет на хищнике. И много таких наездников, несколько сот. Зато в Австралии, чтобы спастись от акул, пришлось сетями огородить все пляжи, напоминали другие. Создана комиссия по акулам. Ею собрано 1500 карточек, все случаи нападения акул на человека. Белая акула перекусывает человека пополам, как редиску. Я не знал, что и подумать. Кончилось тем, что я составил себе таблицу. Опасные и неопасные акулы. Против названия «каждый» был нарисован квадратик. Квадратики я закрасил в красный или желтый цвет. Красный — акула нападает, желтый — нет. Нарисовав таблицу, я почувствовал себя спокойнее. В конце концов, встретив акулу, всегда можно вспомнить, как она относится к человеку. «Интересная табличка», — сказали в один голос мои знакомые. «Что-то у тебя мало красных квадратиков». «А это составлено для подводного пловца. Нам, подводным, легче». Акула видит большое существо с ластами, думает, уж не новый ли это хищник, и чаще всего нападать воздерживается. «Но-но». Эту таблицу я привез с собой. Акула на песке. С утра стояла отличная погода, штиль. Даже у внешней кромки рифа, где всегда толклись волны, на этот раз вода словно остекленела. Мы с Радольфо плавали у внутренней кромки, где кораллы погибли и где песок чередовался с зарослями черепаховой травы. В траве сидели коротконогие ежи. Кончики их иголок были выставлены, и поэтому казалось, что ежи посидели. На макушках у них шевелились осколки раковин, листочки горгонарий, плоские камешки. Тонкими, нитевидными ножами ежи поддерживали свои украшения. Резкие движения воды достигли меня. Я оглянулся. Ко мне плыл Радольфо. Подплыв, он повернулся и вытянул руку по направлению к большой песчаной осыпке. Там, почти касаясь брюхом песка, медленно плыла тупоголовая с человека величиной рыбина. Красноватая, с бесцветными глазами хищница неторопливо двигалась к нам. Это была песчаная акула, точно такая, каких я видел в бассейне. Я начал судорожно вспоминать свою таблицу. Святое небо, что за квадратик стоит против нее? Кажется, желтый. Ну, конечно, желтый. Я облегченно вздохнул и жестом показал. Ерунда. Акула плыла, то и дело тыча мордой в песок. Что-то искала и не обращала внимания на то, что делается наверху. Мохноногий краб, не успел удрать, и акула, сделав едва заметное движение головой, сглотнула его. Обогнув бугристый зеленый коралл, она очутилась под нами. Я еще раз жестом успокоил приятеля. Колебания воды, вызванные моей рукой, достигли акулы. Она остановилась и, изогнув шершавое складчатое тело, посмотрела на нас поросячьим глазом. Что-то шевельнулось у меня в желудке. Пустяки, раз пишут, не нападает, значит, не нападает. Акула продолжила свой путь. Когда она достигла песчаной поляны, со дна, подбросив облако песка, подскочила и пустилась на утек камбала. Акула заметила ее и стремительно кинулась вдогонку. Они исчезли за нагромождением каменных глыб, и мы поспешили к берегу. Там я тотчас побежал в дом, торопливо достал таблицу из чемодана. Против песчаной акулы стоял красный квадрат.